Глава 8. Страна бога-дракона Зиардал. Подземный гул, раздающийся с небес, прекратился, и небесный полог перестал падать. Осталось лишь едва слышимое эхо того звука. Небо подземных глубин дрожит и стонет. Мы называем это «сотрясением небес», — сказала Аркана, смотря на небесный полог высоко над нами. «Хм, на поверхности тоже бывают землетрясения. Выходит, что небесный полог постепенно падает». «Мир подземных глубин подпирают божественные столпы. Они поднимают падающий полог». «Значит, неприятности это им никаких не приносит?» «Как необычно. А на поверхности небеса не падают. Хотелось бы мне увидеть эти столпы, если представится такая возможность». «Божественные столпы — это столпы порядка. Хотя обычным смертным их видеть не дано, тебе это может и удастся». «Столпы порядка, значит?» «Значит, полость этого мира как бы держится за счет магии». «А какой бог создал эти столпы порядка?» «Говорят, что мир подземных глубин был создан еще до рождения первого дитя дракона. Имя того бога не дошло до наших времен, но создал его, вне всяких сомнений, бог, повелевающий созиданием». «В таком случае это должно быть Мелития». «Мне это имя неизвестно». «Раз Арканы используют луну созидания, то богиня созидания может оказаться она. Возможно, и незнакомо это имя из-за того, что она забыла свое собственное». Тем не менее, в ходе отборочного суда можно поглощать порядки других богов. Точно неизвестно, участвовала ли Аркана в судах тех времен до того, как забыла свое божественное имя, как и то, не поглощала ли она порядок созидания. Возможно, в подземных глубинах есть другой бог созидания. Впрочем, полагаю, все прояснится, когда мы вернем наши воспоминания. Ну что, пойдем? Ведомые Арканой, мы направились к оживленной части города. Если не считать оригинальные здания, построенные из драконьей кости и жителей в непривычных одеяниях, Зерхейза внешне не сильно отличался от городов Изосиона и Дельхейда. По улицам гуляли дракониды, раскинулись ряды всяких лавок и ларьки, повсюду стояли храмы, в которых, наверное, поклонялись богам, и вокруг них были дракониды в синих рясах. «Этой державой от имени Господа правит первосвященник, другими словами, Зиардальское братство. Все, кто носит рясы, являются священниками храмов, а те, что облачены в доспехи, это паладины», рассказывала нам по ходу о городе Аркана. Ученики с любопытством осматривали все, что было вокруг. В ушах раздавалось едва слышимое пение бога-дракона. Оно было таким тихим, что если не обращать на него внимания, ты его вообще не услышишь. Видимо, в Зиардале это такая же обыденность, как журчание ручейков. «Эй, слышишь там песню?» «Ага, слышу. Поют вроде бы дракониды. Что это за звук такой? Струнные инструменты? Какой красивый тембр!» Девочки из союза поклонников посмотрели вдаль и прислушались. «Господин Анас, можно нам сходить послушать песню?» — спросила у меня Элиан. Я посмотрел на Аркану, и она сказала. «В Зиардале хороший общественный порядок. Живущие здесь обложены суровыми нормами поведения, от которых путешественники относительно свободны. Если вы не будете почем зря отрицать богов, то за нарушение общественных норм братство только заключит вас под стражу. И еще будет отсрочка до того, как вами займется Инквизиция. Похоже, никаких проблем не возникнет». «Тогда все свободны примерно на часа 3. Ступайте, расширяйте свой кругозор. Что вы будете делать, неважно. Главное, вы не должны слишком сильно ко мне приближаться, так как можете попасть под горячую руку первосвященника», — сказал я не только Элен, но и остальным ученикам через Ликс. «Огромное вам спасибо! Я тоже пойду и выучу песню», — сказала Карса. «Хм, тогда я буду с нетерпением ждать, когда ты соизволишь ее мне спеть». «Ка! Ура! Ура! Награда! Награда!» Карса радостно умчалась, махая кулачками. «А, так нечестно, Карса! Обскакивать других запрещено! Давай сюда нам непрямую награду! Непрямую награду!» Лицо Карса напряглось, и она сказала. «Хм, тогда я буду с нетерпением ждать, когда ты соизволишь ее мне спеть!» Услышавшая это, Нана обернулась с точно таким же выражением, как у Карсы. «Хм, тогда я буду с нетерпением ждать, когда ты соизволишь ее мне спеть!» Услышав эти слова, на этот раз уже Майя повторила это с серьёзным лицом. «Ха! Тогда я буду с нетерпением ждать, когда ты соизволишь её мне спеть!» Повторив эти слова столько же раз, сколько было девушек, и выстроившись в линию, девочки из союза поклонников сделали выражение лица, как у владыки демонов, и в унисон сказали. «Ха! Тогда я буду с нетерпением ждать, когда ты соизволишь её мне спеть!» Девочки убежали, визжа и крутясь, как заведенные. «Песня наша господина Анаса уши наполнит!» Они начали петь точно как в опере. «Ох, какое же волнение ей удастся зачать! Беременной может сделать она?» Гулящие по улице дракониды останавливались и мельком поглядывали на импровизирующих и поющих девочек. «Волнение может зачать!» Пускали в ход вибраты девочки, мчась к месту, из которого доносилась песня. «Никуда подевалось их чувство опасности! Согласись, Ми!» А Миша уже ела драконью котлету на полочке, которую только что купила в ларьке. «Мы заранее раздали местную валюту для затрат на расширение кругозора». «Ты права, Саша». Миша подула на горячую котлету и откусила кусочек. «Надо быть настороже». «Ты что ешь?» «Драконью котлету». «Это я и сама вижу. Я спрашиваю, почему ты это ешь?» «Дядя из ларька сказал, что они вкусные». «Мы на территории врага. Территория врага. Прямо в самом ее сердце. А что, если в котлету яд подмешали?» Миша проглотила котлету и сказала. «Я изучила ее. Думаю, магические глаза Миши смогут запросто заметить большинство ядов». «Я и тебе оставила». Миша протянула Саше остаток драконьей котлеты на палочке. «Я злилась вовсе не из-за этого». «Не хочешь?» — спросила Миша, наклонив голову. «Хочу». Видно, котлета была вкусная, раз Саша полный рот ей сразу набила. «Ха-ха-ха! Воистину любопытный город! Жизнь, строящаяся на силе драконов и богов, весьма занимательна! Чувствую, это будет захватывающая встреча!» Прогуливаясь тростью, Эльдмейд без колебаний направился к храму. Он был самый большой и роскошный из всех, что мы здесь видели. Куда вы направляетесь, мистер Эльдмейд?» За ним следовала Ная. «Ха-ха-ха! Меня интересуют храмы! Живущие в этом мире дракониды специализируются на призыве драконов, богов и других магических существ с огромной магической силой. В особенности в этом преуспели священники храмов, которые обладают камнями пакта, пользоваться которыми может кто угодно. Магия призыва есть и на поверхности, но все-таки нас они в ней немного превосходят. Это вызывает у меня неподдельный интерес». «Понятно». Царь тлеющей смерти остановился, повернулся и сказал. «Пойдешь со мной, Засада?» «Но я ведь буду вам мешаться». «Ха-ха-ха! Разве может учитель быть жестоким с ученицей, желающей учиться? Но будь осторожна, кто знает, что может случиться в этом мире». Эльдмейд в сопровождении Наив встал перед храмом. Он постучался в дверь, и вскоре она открылась. Из-за нее показался с виду добрый драконит. Он носил рясу, в которую, по словам Арканы, облачались епископы. «Не видел вас здесь раньше. Что я могу для вас сделать?» Эльдмейд стукнул тростью и прямо сказал. «Я пришел с поверхности и хочу стать верующим. И она тоже!» «Что? Я не...» Стоило она и воскликнуть, как Эльдмейд закрыл ей рот рукой. «Но что же ты за Седа? К чему так удивляться? Я ведь только что сказал тебе быть осторожной. Кто знает, что может случиться в этом мире, верно?» Озадаченная Ная кивнула. «Ха-ха-ха! Послушная ученица!» Убрав руку от рта Наи, он повернулся к епископу. «Простите, что заставили вас ждать. Теперь все в порядке. Нельзя просто сказать, я хочу стать верующим и стать им. Вас ждут строгие нормы поведения и суровое подвижничество». Эльдмейд уверенно улыбнулся, как бы говоря, что согласен на это. «Тогда ответьте на один вопрос. Допустим, путь перед вами сейчас разделился на тернистый и безмятежный. Какой из них вы выберете?» «Ха-ха-ха-ха! Я предпочту выпустить скорпионов на тернистый путь, позвать хищных зверей и прихвачу за компанию злодея с поборником справедливости. Это будет жестокий путь, полный всевозможных опасностей». Епископ на мгновение опешил, но тут же взял себя в руки и в этот раз спросил у Женаю. «Ну а какой же путь выберешь ты? Тернистый или безмятежный?» «Но я... безме...» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Эльдмейд рассмеялся над попыткой Наи сказать «безмятежный путь». «Безмятежный? Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Наи замолчала и на мгновение посмотрела на Эльдмейда. «Выбирай засада. Пойти по тернистому пути с царем тлеющей смерти или же по безмятежному в одиночку?» «По тернистому», — опустив голову, сказала Ная. После чего епископ кивнул со смиренным выражением лица. «Мы всегда протягиваем руки помощи тем, кто приходит к нашим вратам, чтобы посвятить жизнь Господу. Прошу вас, заходите. Сперва вы пройдете крещение камня пакта. И ежели на ваши молитвы ответят, и вы получите свой призыв, вам будет дарован духовный сан». Епископ пошел в храм. «Ха-ха-ха! Сработало! Быстрейший способ заполучить камни пакта — стать верующим и священником!» «Но что мы будем делать, мистер Эльдмейд? Мне кажется, у нас образуется целая куча проблем, если мы действительно станем верующими Зиардала». Но что же это за сада? Кто я, по-твоему, такой? Преподаватель царь тлеющей смерти? Совершенно верно! Смог бы я сражаться с нашим владыкой демонов, если бы боялся башков. Хотя он и разбил меня в пух и прах. Он без колебаний вошел в храм, но я ошеломленно уставилась ему в спину. Что ты делаешь, засада? Заходи уже быстрей! Но я тоже вошла в храм вслед за ухмыляющимся царем тлеющей смерти. Хм, что же он задумал? Пока я ничего подозрительного в его действиях не заметил, но нельзя терять бдительность. Царь тлеющей смерти может доставить куда больше неприятностей, чем первосвященник. Стоит тому только этого захотеть. Но ведь мы говорим о нем, а значит, это может быть просто любопытство, но остерегаться его на всякий случай стоит. Что-то не так, Анас? Саша, Миша, пойдемте со мной. Миша кивнула. Ну ладно. Как только мы пошли, ко мне подошли Леонора с Зессией. Куда это вы все? Можно нам с вами? Как хочешь. Я встал перед храмом, в который вошел Эльдмейт и постучал в дверь. Через какое-то время из-за нее показался тот же самый епископ. «Чем я могу помочь вам, путники? Я хочу стать верующим. Путь выбираю тернистый».